Сергей Михалков. Басня. Воробей и кобыла. На пасеке пчела ужалила медведя. Медведь пчелу поймал и начал есть. «Ой-ой, умру!» — кричит пчела. Не умерла, а медвежонка родила. Мораль сей басни такова. Большого хуя нечего бояться. Пизда имеет свойство расширяться. Услышав эту басню, воробей задумал выебать кобылу. И за мешок овса договорился с ней. Пристроился и начал еть. На ту беду кобыла сиранула, и воробья как ветром сдуло. Перелетев через забор, он ёбнулся на скотный двор. «Что, сука, ишь не вытерпела, блять! Лишь комарам тебя ебать! Мы, воробьи, ебем с напором!» Сказал и умер под забором.